Глава 5. Писательская позиция. Сначала все нации говорили письменами, так как первоначально нации были немыми. Вико. Основание новой науки об общей природе наций. Любой выбор слов уже жаргон. Он указывает на принадлежность к тому или иному классу. Джордж Эллиот. Иногда философские или концептуальные вопросы облачаются в одеяние вопросов исторических. Например, вопрос «что такое жизнь?» может маскироваться под вопрос о происхождении жизни, о том, например, что произошло, когда молния ударила в первичный бульон. На эту мысль меня натолкнул Эван Томпсон, который утверждает, что оригинальный объяснительный разрыв пролегает не между разумом и мозгом, но между жизнью и веществом. Такова и тема настоящей главы. Когда и почему мы, как культура или как вид, начали использовать письменность? Но, как и прежде, главные стоящие передо мной проблемы не исторического характера. Главный вопрос этой главы — что такое письмо и как оно связано с речью или с языком в целом. Моя основная цель — показать, каким образом язык функционирует как феномен переплетения. Язык — это тема, хорошо знакомая философам всех традиций. Письменность, напротив, в аналитической традиции — почти полностью игнорируется. В этой традиции я и получил образование. В других традициях европейской философии дело обстоит совсем не так. Почти, но не совсем. Фреге изобрел систему письма, которую назвал «Бегрифшрифт» — понятийное письмо. Ее цель состояла в том, чтобы более явно, чем обычное письмо, выявлять реальную структуру мыслей и их логические связи. Как считал Фреге, этого требовали логика и математика. Витгенштейн, чьи интересы в большей степени были выражены философскими, чем у Фреге, в своей первой философии утверждал, что пропозиция, так он называл мысль, это пропозициональный знак в проекции к миру. Витгенштейн, как мне кажется, не обращал внимания на отличие устного пропозиционального знака от его письменной версии. Но, похоже, он, как и Фреге, был убежден, что достигнуть философской ясности можно, и, может быть, для этого требуется особый метод представления нашего языка, то есть особая система письма. Эта идея, что философия должна пытаться делать наглядные или обзорные представления, модели, наброски, изображения нашей грамматики, является центральным постулатом также философии позднего Витгенштейна. Полагаю, что можно считать этот факт равносильным требованию, чтобы философы обратили свое внимание на письмо.